Он остался один. В пространстве учреждения, если точнее, санатория. Пошел, куда ему указали. Да, там была и ванна, и даже со всякими новшествами. Можно было себя и разглядеть подробно, раздеваясь. Зеркала, даже в потолке зеркало. А зачем? Все тут срисовывалось развлекательных фильмов американских. Своего опыта богатства еще не было. Да и откуда? И сроки были малы. Разбогатели вдруг нахрапом, обязательно с большой долей, если не воровства, то присвоения. Его герой брал тем, что знал свой кусок Урала, того, где еще рельсов не было. Там, да и сейчас, были лагпункты, рейды, неволя. Много меньше в этих местах было колючей проволоки, но была. Была. А вот там, где ее не стало, там надо было по новой осваивать свою землицу. И этот, разносивший недавно письма и газеты, знал, что тут и где тут. Оказывается, караульщики не знали этот край. Он и для них отгорожен колючкой. А этот почтальон по бездорожью, минуя пороги речные, знал и мигом стал осваивать, когда чуть хотя бы стало повольнее, чуть-чуть, и мигом разбогател. Но не на бумажках, не на комбинациях, а дело делая. Печурки на мазуте, если их понаделать на весь север, это уже дело и большое. Он основал завод по печуркам на мазуте, раскопал на дне таежного озерца кимберлитовую залежь. Он знал, что калийная у них соль еще не открыта. Он имел доверенность от своих родичей. Может, и вправду был каким-то родичем Строгановых. Баронов, графов, учредителей всяких разных полезных дел на Руси. Они вот такие кудрявые, веселые, рослые, азартные, не очень знающие, что нельзя, а что нет. Вот они и были хозяевами России. И быстро поняли, что они хозяева. Газету решил прикупить, а газета ему и нужна, чтобы направила свои лучи во глубину России. Верно планирует. Разделся. Встал под бархатистую обширную струю. У себя такого душа не имел. Стал себя разглядывать, поворачиваясь. То заметил, что не мог бы заметить у себя в комнатушке ванной. Да, не молод, но еще все может, все. И даже может присвататься к этой невыносимо прекрасной Насте. Нет, не может. Беден для нее. В прошлом отчасти. Ну, бывал и там, и сям, но... Наспех вытерся, в большом очутившись и в мягком полотенце. Быть богатым приятно. Вытерся, потрогал всякие разные флаконы, не рискуя их опробовать, кремы, благовония. Знал языки, не знал обхождения с предметами этими. Вышел опять в почти учрежденческий коридор, санаторий для избранных, для цыковцев. Только тут поселились не цыковцы, совсем даже наоборот, а все те же люди, если вдуматься, те же люди с теми же лицами, с теми же вкусами, даже повадками. Впрочем, этот уже нацелил сыночка в Оксфорд. Не те же люди, как оказывается, все же не те. Возник молодой плечистый парень в куртке официанта, уважительно коснулся локтя его, повел куда-то. «А я почти заблудился», — сказал Станислав. «И я не сразу освоился», — сказал официант. «Большому кораблю большое плавание», — погордился парень чужой удачей. был явно преданным в своем услужении своему шефу. «Говорят, вы писать о нашем будете?» «Поручено написать. Он у нас в десятке первой, если по всей России. Возможно, что и в первой пятерке». «Будем числить в первой пятерке. Тогда уж и в призовой тройке». «Тогда уж. А что в первом номере на помосте?» «И ничего удивительного. Я ему даже решил подражать. Как тому же чемпиону страны, я борьбой занимаюсь. Данные есть». Тут открылась перед Станиславом обширная комната, но и странная комната. Не ждал тут такой комнаты. В чем странность-то? Юрий Степанович и Настя уже были в комнате, переоделись на домашний аллат. В том-то и дело. Войдя, Станислав углядел молодого хозяина в жилетке, молодую женщину в сарафане. И комната была совсем под стать той обширной горнице, которую мог бы он и сегодня отыскать в глубинах России у какой-то небедной семьи, живущей тем, что добывали на земле их руки. И даже в углу, вот диво-то, угнездилась белая, зовом как бы улыбаясь, русская печь, настоящая, в деле. Напереди печи этой стояли крынки с молоком, припеченным коричневой корочкой. «Да-да», — подтвердил Юрий Степанович, — «да, себя утешая этими приметами былой моей жизни. Тогда и ел с удовольствием. И квасок, вот он», — испевал от души. «А ты, Станислав, если ты русский, разве не вспоминаешь своих замоскворецких старушек в их комнатенках с иконами? И у меня, гляди, есть тут икона из древних». Перекрестился, указав на икону. Явно старинного письма была икона. Оклад был из серебра, затемненного веком или даже двумя, и лампадка теплилась. Ну, дела. А на стенах выбеленных много было фотографий. Все простецкие лица, парни, многие в солдатских одеждах, женщины в платках. Не разглядеть, молодые ли, старые ли. Разглядывалось, что свои, что истинно свои, родные. На столе без скатерти, выскобленном чисто, уже стояли блюда с рыбой, семгой, сельдью, еще какой-то, может, и хариус тут был. Хлеб был домашней выпечки, круглые куски были уже разняты ножом, стояли и графинчики блескучие, стаканы были незатейливые, граненые. «Прошу к столу!» — Юрий Степанович сам первый сел. «Хозяину и должен пример показывать. Настя, приглашай!» Станислав сел на подставленный Насте стул, венский стул из давней поры, надежно скрипнул под ним. «Не боись, мол!» «Ты-то сам московский?» — спросил Юрий Степанович. «Шебутной городок, но и тут есть места для души. Есть, признайся. Тянет к старой тетке какой-никакой заглянуть. Там у нее пахнет травами. Там у нее и иконка в нужном углу. Мы ни во что не верим, а верим. Не упирайся. Поехали». Что ж, можно было и выпить, когда такая нежно-повелительная рука, как у Насти, ему рюмку протягивает. А кто она здесь, в этой родной комнате? Не в услужении, нет. Сказал, что не живет с ней. Да разве словам вера? Вот как этот парень в жилетке приказчика или малой степени купца ненароком руку ей на плечо положил. Хозяин, все может женщины. Таков обычай, такая из старины обходительность хозяина в дому. Снохачи не избыли. Старшие братья тоже могут свое востребовать. Семья, словом. Выпили дружно. Послеживал Юрий Степанович, как пьет гость. Похвалил кивком. Настя тоже выпила, заломив голову. Жилка синенькая на шее у нее дернулась. Настя рада была водочке. Пила, пила, явно пила. А почему и не выпить? Дом богатый, закуски навалом. И не заморской там, а своей, когда вкус особый. Хорошо пошла водочка, хорошо закусывать ее было, благо зубы у него все были на месте. Ну, 47 почти, а что это за возраст? Все еще впереди. Настя, жил с ней хозяин или нет? Сказал, сам сказал, выскочил с признанием, что не живут они. Слова, слова, а рука забывчива на плече у нее. Дом старинный, обычаи из былого. Да и не девица. «Вы, Настя, замужем?» — вдруг спросил Станислав. Спросилась вдруг. «Была», — она себе налила. «Была, была». И выпила, не дожидаясь мужчин. Даже весело ответила, без печали, и повторила. «Была, была». А муж мой погиб в автомобильной катастрофе. Бывает у нас. Все куда-то мчимся. Славный парень был, отчаянный. Другого такого не сыщу. Нет, не попадается. Разве вот наш Юрий Степанович? Так до него не дотянуться. Он у нас из баронов. Он у нас аж из Строгановых. И еще богат безобразно. Не по мне, если играть. Стало сразу... печальной, удалилась куда-то. Женщин не понять, красивых тем более. «Собираюсь выдать ее замуж», — сказал Юрий Степанович. «Оказывается, деньги не все могут, почти все, но не все. Поехали, журналист». «Как, уже сочинил что-то в уме про меня?» «Миллиардера. Не перехваливай, но и не уличай. Трудноватая задача. Похвали, да не подлизывайся. Название придумал уже?» «С названия начинаю», — ответил Станислав. «Ленин учил». «Он только и делал, что учил», — усмехнулся Юрий Степанович. «А сам в бабах даже не умел разобраться». «Власть. Зачем, бедолага?» «Так как с названием, Станислав Васильевич? Выставляй на совет». Настя в острове у нас, шибко грамотная, к тому же, и правду скажет. Станислав знал в себе это умение внезапно найти название. Не было, а вдруг вот оно. На редколлегиях часто удивлял коллег. Его и приглашали на летучки, чтобы мысль подал. А название — это мысль. И сейчас ждут же, он вдруг мысль подал, название нашел. «Личность» выпалил. Тихо стало, обдумывали словцо. Всерьез задумался сам олигарх в своей жилетке купчика третьей гильдии. Всерьез наморщила чистый лоб Настя. Тут просто не умели шутить, тут все время были в работе. «А что, подходит», — сказал олигарх. Но очень-очень обязывает, в глубину затянет. Знаешь, как на реке, когда дна нет, не коснулись ноги? Сколько там воды, не омут ли, а? «Личности есть», — сказала Настя. «Со всячиной, но есть». «Всячины не трогай, все мы со всячиной, или даже со всячинкой». Глядел, как ты тот картон китайский несла, брезговала. Но и заинтересовала тебя картинка, ее надо разглядеть. Китайцы были и тогда, когда нас на земле не было, все прознали. И это. Тоненько подал из утайки своей голосок телефон. «Это по мою душу», — сказал Юрий Степанович. «Вот дом былой, а звук чужой». Он порылся в карманах брюк, в заднем кармане нашел трубочку, придвинул ее к себе, но и на расстоянии держа. Как если бы наперед брезговал вестью, а, возможно, и страшился вести. Трубочка по-соседски громко окликнула. «Ты, Степаныч?» «А кто же?» Юрий Степанович отодвинулся от трубки так далеко, как мог, чтобы не утратить звук голоса. И по-мальчишески как-то поморщился, брезгливо и еще как-то. От манной каши или от рыбьего жира так отворачивался в детстве. Но было ли в его детстве это городское баловство? Жил не лечась и не жирно питаясь, а так вот, как придется. И мальчуганом уже в работе. Природа его вела. Предки силой наградили. «Поговорить надо», — сказала трубка. «Зайди на минутку». «Заходи. Я не один. Со мной наш товарищик Петро». «Ого! Сам Петр Великий! Прошу, прошу! Неотложное дело?» «Вполне. Сейчас будем». «В заплоте-то дыра не заделана». «Дыра, она и есть дыра. Жди». Изгас голос в трубке, которая была так мала, что просто не могла сулить каких-то бед, скверных новостей, неотложных дел. А вот Юрий Степанович, засунув трубку в карман брюк, был весьма огорченным с виду. Изготавливался к трудному разговору. Промолвил с досадой. «Сосед мой денежный туз, но Петр Великий из тузов тузище, зря не возникает. Король чего-то, еще чего-то. Дела». Юрий Степанович нашел маленький колокольчик, который у печи был установлен. Позвонил, широко взмахнув, как отчаявшийся человек, рукой. И сразу в дверях появилась статная женщина в брюках, которые ее пышный зад показывали беззастенчиво. Жаль, было у нее старушечье лицо. А так и стать, и глаза бедовые, но стара. Доверенное явно лицо в доме. Но стара, стара уже. Все у женщины этой было в прошлом. И все же вот напялила узкие брюки, выпятилась задом. «Что изволите?» — спросила тихо, служебно. «Сосед к нам в гости напросился. А с ним аж Петр Великий, ты его знаешь. Простокваша у нас есть, ряженка там какая-то. Запаслась, вон стоит на краю печки, остужается на стол ее. И еще какие-то кренделечки, еще какие-то бараночки. Не ест наш Петр почти ничего». «Зачем тогда так лютует в делах? Деньги с собой не унести». «Этот постный поживет еще», — сказала Настя, брезгуя, истончив губы, а все равно прекрасны были ее губы, как она их не укладывала. «Мне может исчезнуть?» «Побудь, какие от тебя секреты? Вон, гляньте в окно, ползут уже». Ну и видик у властелинов России от края до края. Журналист, глянь. Это же самые первые в первой десяточке. При тебе стану разговаривать, ничего, скушают. Гости не смеют диктовать. Станислав приник к окну, давно собирался взглянуть на участок, в котором стоял дом или даже особняк Юрия Степановича. Цветники, дорожки в желтом песке, деревья. Опять какие-то клумбы. Не было краю этому участку. И там где-то по соседству явно был участок его тетки, ну, раньше был. Все тут было знакомым и незнакомым. Земля та да не та. Он был сейчас в доме, который был неогляден. Его бы со стороны разглядеть. отойти на 100 метров, обернуться вдруг, чтобы понять, что за хоромины. Изнутри был дом санаторием многокомнатным. И все же нежданной была тут эта комната с русской печью, как в детстве у хозяина. Чудят богачи. Фантазия у них не шибко богатая, но эта комната была удачной придумкой. И снедь на столе с кобленом была та самая, которая и на Москве еще помнилась. В магазинах центра не сыскать замоскворецкой капусты, грибков из сокольников, еще вот сельди жирные под лучком. Там в центре все есть, да не все. Странные мужчины брели сейчас по дорожке желтые, не молоды, но и не стары, и издали какие-то жеванные, причудливо одеты. Сосед был в широких портах, хоть и джинсовых, в майке-тельняшке, служил некогда на флоте, старшина, мичман. Это теперь он богач. Раньше был задуман в мелкой своей сути отбыть время жизни. А Петр Великий, спутник старшины, был затянут в костюм, при бабочке даже, был с какой-то картинки глянцевого журнала во всю полосу, но сутулым был. Подошли к дому, исчезли, но сразу и появились уже в комнате. Сосед знал тут ходы-выходы. Сосед он соседом и был. Петр Великий шел следом, важно ступая. Чем владел? Всем цементом? Всей медью? Всем пилолесоматериалом? Владел, и что владел, это было и по походке видно. Так балетные на пенсии любят ходить, пятки вместе, носки врозь. И в коленках некая расслабленность, и все время шествуя помнят, что они народные артисты, лауреат всяких премий, все время помнят свое величие. Этот не был ни народным, ни лауреатом, но был богатым чрезмерно. Сила. Насте Петр Великий церемонно поклонился, выражая свое восхищение. Манеры из былых времен, когда его и на свете не было. Сосед в тельняшке шаркнул ногой в джинсовой брючине. Тоже из былого добыл шарканье свое. Не сами собой были, в чужой обертке пребывали. Юрий Степанович, выдвинув вперед, представил Станислава. Знаменитый журналист, да вы знаете, Станислав Солод, когда-то, впрочем, недавно сильно досаждал аж даже президентом США. «И верно делал», — сказал Петр Великий, приглядываясь внимательно. Подшагнул. «Читал, читал. Я тогда был секретарем обкома. Не первый, но на своем месте». Подшаркнул сосед в тельняшке. «А я, что ли, не читал? На Каме номер газеты с вашим укором с корабля на корабль передавали, учили штатников, чтоб не зазнавались. Нам тогда все ясно было». «Ясно-то что?» — в усмешке спросилось у Юрия Степановича. «Кем ты тогда был, Андрюша? А сейчас в больших возможностях. Жалеешь о былом?» «Отчасти. Надо было менять, это верно, но не так и не вдруг. Тогда бы, если бы не вдруг, нам бы еще ползти и ползти, — сказал Юрий Степанович. Водочки, селедочки, вот и ряженка разлюбезная своего ценителя дождалась. Господа капиталисты, а вы зачем-то ко мне заявились, полагаю, за важным?» «Не очень, — сказал Петр Великий, — хотя... Вот у тебя уже и знаменитый журналист из уважаемой газеты. Интервью или что?» «Интервью не делаю», — сказал Станислав. «И вообще не мое это дело статьи про наших. Но вот поручил редактор». «Именно, поручил редактор», — обрадовался Петр Великий. Он осторожно отхлебнул ряженки, пожевал губами на вкус беря. Нина как была, так и осталась мастерицей. Помнит про свою деревенскую пищу. «Ты, Юра, умно сделал эту вот комнату воссоздав. Корни, корни». Опять отпил доверчивее, сел к столу. «А газета — это твоя выдумка?» «От лукавого». «Там в газете черти водятся», — сказал морячок, если судить по тельняшке. «Там не русский дух, это точно.